мы сознаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстренные меры породило наше исчезновение с орбитальной станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько тревог. Однако это был тот уникальный случай в мировой практике, когда мы не могли, не имели права отказаться от самого великого дела своей жизни. Будучи людьми строгого регламента, мы обязаны были ради такой цели поступить вопреки регламенту. Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы понесем должное наказание, но забудьте пока об этом. Внемлите. Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем вам знак из неизвестной доселе галактической системы, светила-держателя. Голубоволосые лесногрудцы, творцы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ними может явить глобальную перемену во всей нашей жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, интересы Земли? Инопланетяне нам ничем не угрожают, по крайней мере, так нам кажется. Но переняв их опыт, мы могли бы произвести переворот в нашем бытии, начиная со способа добычи энергии из материального окружения мира и до умения жить без оружия, без насилия, без войн. Последнее покажется вам дикостью даже на слух, но мы торжественно удостоверяем, что именно так устроена жизнь разумных существ на лесногрудской планете, что именно такого сокровенного совершенства достигли они, населяя такую же по массе геобиологическую обитель, как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на открытые контакты со всеми собратьями по разуму, с землянами, в таких формах, которые будут отвечать потребностям и достоинству обеих сторон. Увлеченные, потрясенные открытием внеземной цивилизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы поведать людям обо всем том, чему явились свидетелями, оказавшись в запредельной галактике, на одной из планет системы светила-держатель. Мы намерены через 28 часов, то есть ровно через сутки после данного сеанса радиосвязи, вылететь в обратный путь на наш паритет. Прибыв на паритет, мы предоставим себя в полное распоряжение опцинупра. А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной системе мы известим о времени нашего прибытия на паритет. На этом заканчиваем свое первое сообщение с планеты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим передать нашим семьям, чтобы они не волновались. Паритет-космонавт 1-2, паритет-космонавт 2-1. Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрезвычайного происшествия на орбитальной станции «Паритет» закончилось тем, что обе комиссии в полных составах вылетели на консультации с вышестоящими инстанциями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял курс на Сан-Франциско, другой, через несколько минут, в противоположную сторону, на Владивосток. Авианосец «Конвенция» находился все там же, в районе своего постоянного места пребывания, в Тихом океане, южнее Алеутов. На авианосце царил строгий порядок. Каждый был при деле, каждый на чеку, и все хранили молчание. Поезда в этих краях шли с востока на запад, из запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары Азеки, серединные земли желтых степей. Уже пройдена треть пути на Анабиит. Солнце, быстро поднявшись вначале над землей, теперь вроде застыло на одной точке над Саразеками. Значит, день стал днем. Стало по-дневному припекать. Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие впереди открытые степные долы, буранный Едигей полагал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом, и за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий пес Жолбарс бежал чуть сбоку. Оказывается, голова человека ни секунды не может не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука. Хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мысли, и так без конца. Наверное, пока не помрешь. Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думает в пути –